Пока я обходил столовую, начальник вылил жидкость из бутылки на стёганку и поднес к ней спичку. Бензин вспыхнул, и все молча ждали, пока от стёганки не осталась кучка пепла, в которой блестели металлические пуговицы и пряжка от хлястика. Сам старик не спускал глаз листа. Он полез в карман, достал пачку махорки, насыпал немного на кусочек газетной бумаги, свернул самокрутку, вынул спички. Но по знаку начальника надзиратели вырвали все из рук Ваншина. Подошел Ахмадеев, разжалованный капитан, самый рослый из надзирателей. Он сел на корточки и рукой размял сгоревшие куски стёганки. Потом начал осторожно сдувать пепел. Черно-серая кучка на листе становилась все меньше и меньше. Он откинул пуговицы, и, наконец, последний пепел исчез. Все молча переглянулись. На гладкой черной поверхности листа блестели маленькие желтые зернышки. Ахмадеев щеточкой замел их в кучу и положил на чашку аптекарских весов, которые принесли с вахты. Начальник сам взвесил. 68 граммов, сказал он довольно. Тащите наручники. Четвертак тебе обеспечен, пидор старый. А теперь расскажешь нам, откуда у тебя столько металла и где затырил остальное. Марш на вахту! Ахмадеев расстегнул воротник гимнастерки, достал из кармана перчатки и медленно, как бы нехотя, надел их. Потом круто повернулся к нам и рявкнул. «Вон отсюда, сволочи! Чего не видали?» Мы отошли от вахты, откуда послышались отчаянные вопли пытаемого. Спустя полчаса я наблюдал из своей будки, как три надзирателя поволокли его в карцер. Ноги Ваншина почти не двигались, и лицо было в крови. На суд его увезли в Магадан. Потом застрелили Сомова при попытке к побегу. Прибыли новички, известившие о том, что пересылка в Находке закрылась и перешла в бухту Ванина. Потом вышел новый указ об отмене смертной казни и новом потолке наказания — 25 лет. И в лагере скоро забыли и Ваншина, и счастливчика Протопопова. Титанщики обычно долго не держались на своей должности. Работа рядом с кухней, они быстро поправлялись, и их возвращали на общие, как правило, в лоточную бригаду, где люди, хотя и не гоняли тачки, но очень сильно уставали, шатаясь по долине в поисках золота, и зарабатывали ревматизм рук бесконечная промывка грунта в холодной воде. Они часто попадали в карцер или на вторую смену, если не приносили нормы. Мой предшественник, худой латыш, иногда заходил ко мне. Он тоже был латочником. Попивая третью заварку чефира, третьячок, который у меня всегда водился, и закусывая кусочком хлеба, не испытывая теперь в нем недостатка, я немного поддерживал бывшего коллегу. Он предупредил: «Как чуть поправишься, тебя сразу же выгонят. Смотри, много не ешь». «Эх, если бы я это раньше учел», — «Дай курнуть!» Предупреждение было излишним. Я не поправлялся. Мой испорченный желудок ничего не переваривал. Я по-прежнему был как скелет, но не испытывал, по крайней мере, чувства голода. Немного подлечил цингу стаканами отвратительного сланика. Спала опухоль на щиколотках, раздувшихся толще колен, и перестали шататься зубы. Работа была легкой. Я даже имел возможность нанимать фитилей, которые за миску баланды носили мне воду с речки. «Сегодня пойдете работать в баню с Бертелисом», — приказал однажды Хабитов. Я нашел Бертелиса, и мы пошли с ним через вольный поселок к небольшому строению возле пекарни, сложенному из почерневших бревен, где мылись поочередно зэки и вольные. Бертелис, молодой латыш с тонкими чертами лица, работал в бане постоянно и объяснил мне мои обязанности. «Будешь греть воду. Вот шланг. Сунешь его в бочку, пустишь в воду пар, и через минуту будет кипяток. Воду в бочку нальешь вот из этого крана, в другом пар. Смотри, никого не ошпарь. Вон там рубильник для насоса, в лоток погонишь холодную. Главное, подгоняй их. Сегодня пересмена, народу будет много». Пока никто не пришел, мы уселись у крылечка пекарни и закурили отличный латышский самосад. Из пекарни нам вынесли квас и свежий хлеб с жиром. «Со мной им неплохо жить», — засмеялся Бертелис. «У них нету курева. Я выручаю, знаю, кому давать. Помнишь прихвостня Протопопова? Опять в шакалах у латочника входит. Все проел и скурил. Смотри, идут первые. После зайдешь в прожарку, там пожрем, покурим. Я при них не курю, все клянчат. А на кой мне, черт, угощать фитилей?» По дороге, медленно, едва переставляя ноги, двигалась бригада. После тяжелых тачек идти 4 километра, и потом, окончательно ослабев от влаги, пара, толкотни, снова 4 километра до лагеря. Понятно, сердце у некоторых не выдерживало. Не раз я наблюдал, как, возвращаясь из бани, бригада проносила на плечах мимо моей будки умирающих. Я вошел в помещение. Вода кончилась. Живые скелеты кричали, устало орудуя тяжелыми шайками. У многих были узкие кровоподтеки от ударов палкой и широкие от цинги. На мой крик «Пропустите!» они не реагировали, пришлось расталкивать их. В большую бочку в углу я сперва высыпал соду, экономия мыла, потом пустил воду и пар, подгоняя людей. «Хватит плескаться в раздевалку!» Иногда вспыхивали споры из-за шаек, которых, как всегда, не хватало. Они ругались и дрались, неловкими движениями дистрофиков нанося друг другу удары. Кто-то заплакал. Наконец бригадир, единственный среди них здоровый мужик, закричал: «Марш на выход!» Я тряпкой вытирал грязь, убирал кусочки бинтов, которые они, отмотав от ран, бросили или забыли тут. Так продолжалось до вечера, пока не пришла нам замена. Два толстых узбека, оба однорукие. Я хорошо помню, как одного из них привезли в санчасть с прибора. Транспортерная лента вырвала ему левую руку в локтевом суставе. После того, как я проводил Бертелиса, который ужинал у меня в будке и выпил вторичка, вдруг явился начальник лагеря. Он смерил меня неодобрительным взглядом с головы до ног и буркнул: «Ты чего не поправляешься? Скоро 2 месяца как тут торчишь. Думай, продаешь свой хлеб». Это было страшное преступление, за которое сажали в карцер. Самого себя доводить. Но, говорят, даже покупаешь. В чем дело? Я понял. Наступил решающий момент. Он может меня снова послать на общие, если узнает, что теперь это мое нормальное состояние, и поправляться я больше не буду. Но ничего лучшего не придумал, как выпалить. «Гражданин начальник, разве мне поправиться? У меня ведь дизентерия». «Вот оно что! А я думал, ты нарочно. Ну, работай, работай». И он исчез в столовой. После утреннего развода появился Хабитов. «Ты с ума спятил!» — заорал он. Я понял, что врач был очень сердит, потому что вообще он разговаривал вежливо. «Что ты заявил шефу? Дизентерия! Да соображаешь ли, как ты меня подвел, кретин несчастный? Я поллагеря освободил по дизентерии, а на титан заразу посадил. Если начальник это кадило раздует, меня осудят за диверсию. Хорошо он пока не понял. Нет никакой у тебя дизентерии. Просто обжираешься, а желудок не лечишь, чтоб не прогнали с теплого места». «Ну, хорошо», — продолжал он спокойнее. «Ваша работа меня удовлетворяет. Грязи тут нет. Воду из лужи не таскайте». Мои предшественники, к неудовольствию шеф-повара, брали воду из большой лужи, что была намного ближе речки. «Но смотрите, если что, быстро переведу в бригаду. Не забывайте, послабее вас люди работают на общих». Кончился обед. Только что ушел от меня Сафин. Я ругаю себя за то, что не выгнал его, а дал остатки супа, которым кормил своих водоносов. Повар принес мне целую кастрюлю. Моя бывшая бригада, работавшая в ночной, пообедала первой и ушла спать. И вдруг у меня появился Сафин. В начале сезона наш лучший откатчик – атлетически сложенный татарин. Он попросил чая, вернее, кипятка, и я, с трудом узнав его, покормил и напоил. Теперь это был страшно отощавший, хотя и широкий в кости человек, сгорбленный, едва волочащий ноги, будто вместо ботинок у него тяжелые гири. Раньше ходил грудь колесом, говорил громовым голосом, получал самую большую пайку за перевыполнение нормы, давал до 1500 тачек за смену и нещадно лупил доходяг, сталкивал наши тачки с трапа, издевался, смеялся над нами. Я тогда уже не выполнял норму. Теперь у него опухшее от чрезмерного питья лицо и дряблая кожа, там, где недавно вздувались мощные мышцы. Как дошел, хуже начали кормить, ослаб от голода, норму не давал, не пускали в зону, били в карцере. А помнишь, как работал? Дай докурить, хватит тебе. Он был даже более тощим, чем я. Наверное, потому я пожалел его. По дороге мчится легковая машина, открытая. Вдаль строй таких нет, кроме... Да это же знаменитый Кадиллак генерал-майора Титова, заместителя Никишова, в котором обычно ездит сам. Машина остановилась перед домом начальника лагеря. Я бегу на кухню. «Полундра, ребята!» — едет Иван Федорович. «Бегите за нарядчиком!» Прибытие Никишова, грозного начальника Дальвстроя, диктатора территории около 2 миллионов квадратных километров, привело лагерь в состояние муравейника, в который воткнули палку. Дневальные подметают, несколько освобожденных больных поливают клумбы возле столовой. Повара бросаются к своим пустым после обеда котлам. Все проверяют, чистят, приводят себя и рабочее место в порядок. Я затапливаю титан и прячу черную банку из-под чефира. Через несколько минут появляется Никишов, плотный, краснолицый, в генеральской форме, с большой в 4 ряда орденской колодкой. За ним семенят адъютант, староста и начальник прииска, долговязый Хрипасов, известный своей привычкой высказывать недовольство ударами алюминиевой тросточки в добрые 5 сантиметров толщиной, с которой он никогда не расстается. Ею гладит всех, от своего заместителя до последнего зэка. На нем добротный синий костюм и галстук, на ногах длинные, покрытые грязью резиновые сапоги. Он, видно, пришел с полигона. Все заходят к нарядчику. Ко мне прибегает Файнсон, зав столовой, сует мне белую куртку. «На, надевай, закрывай свою будку и пошли в столовую. Иван Федорович придет туда обедать». «А мне зачем? Я же должен чай вскипятить на ужин». «Какой там чай? Пошли, пошли. Что, по-твоему, я полезу ему на глаза с моей красной мордой, чтобы в забой загнал?» Я, конечно, знал, что Никишов страшно не любил сытых придурков. «Здоровым нечего торчать в зоне во время промыв сезона. Пусть пашут, добывают металл». «А мне что там делать? Объясни». «Что делать, что делать? Будешь ему подавать на подносе, как кельнер, что ли? Не знаешь, сам, небось, по ресторанам ходил с бледями, в шляпе и цилиндре. Иди, Борька тебе покажет, он им там мясо жарит да кофе варит. Хрен его знает, что еще. Тебе нечего бояться, молчком подавай. У тебя один нос от лица остался, он не тронет. А я пока спрячусь у ночных, лягу. Володя Хлеборез уже там, тоже будка». Вымыв руки, я натянул куртку, которая на мне висела, как на чучеле, и пошел на кухню. Скоро в столовую явился Никишов. Сел за стахановским столом, обычно пустовавшим.